Аид снова вручил профессору Чезлвита, и больше никаких понуканий не понадобилось. Майкрофт поместил рукопись и червей в старую тяжелую книгу, и через полчаса бешеной деятельности устройство было заряжено и отрегулировано. «Готово», — жалко пролепетал Майкрофт. «Остается только нажать эту кнопку, и портал откроется. Он останется открытым в лучшем случае 10 секунд». Он глубоко вздохнул и покачал головой. «Да простит меня Бог». «Я вас прощу», — ответил Ахерон. «Я ближе». Аид подозвал Гопса, который переоделся в черный военный комбинезон. На нем был тканевый пояс со всевозможными предметами, полезными при внеплановом вооруженном ограблении. Большим фонарем, кусачками, веревкой, наручниками и пистолетом. «Ты помнишь, за кем идешь?» «За мистером Кеверли, сэр». «Отлично. Я чувствую, что у меня созрела речь». Он залез на резной дубовый стол. «Друзья», — начал он, — «сегодня великий день для науки и роковой для романов Диккенса». Он помолчал ради пущего эффекта. «Товарищи мои, мы стоим на пороге художественного варварства, столь чудовищного, что я сам почти стыжусь его. Все вы верно служили мне много лет, и хотя ни у кого из вас нет души столь подлой, как моя, и лица передо мной тупы и непривлекательны, я все же отношусь к вам с большой теплотой». Ответное бормотание обозначало благодарность. «Тишина. Думаю, честно будет сказать, что я самый низкий человек на этой планете и самый блестящий криминальный талант нынешнего столетия. План, к осуществлению которого мы приступаем сегодня, без преувеличения самый дьявольский из когда-либо изобретенных человеком, несомненно, не только вознесет нас на вершину списка лиц, объявленных в розыск, но и сделает вас настолько богатыми, что даже ваша алчность не поможет представить соответствующие масштабы». Он сложил руки на груди. «Итак, начнем наше приключение, вступив на путь к успеху нашего лучшего криминального предприятия». «Сэр, в чем дело, доктор Мюллер?» «Все эти деньги, я не вполне уверен. Я бы предпочел Гейнсборо. Ну, вы знаете, тот парнишка в голубом костюмчике». Ахерон несколько секунд смотрел на подручного, медленно расплываясь в улыбке. «Почему бы и нет? Гнусность и любовь к искусству. Какая божественная дихотомия! Вы получите своего Гейнсборо. А теперь давайте... Что такое Гоббс? Вы не забыли, что А.Ш.Т. должна принять мою версию шотландской пьесы «Макбет. Больше никаких мистеров-симпатяшек»?» «Конечно, нет». 8 недель проката?» «Да-да, и сон в летнюю ночь с бензопилой». «Мистер Деламар, а вы хотите чего-нибудь для себя?» «Ну, — сказал человек с собачьими мозгами, задумчиво потирая затылок. — Могу я попросить, чтобы именем моей мамочки назвали какую-нибудь станцию автосервиса?» «Непробиваемо туп», — заметил Ахерон. «Думаю, это несложно». «Феликс-7?» «Мне ничего не надо», — стоически ответил Феликс-7. «Я просто ваш верный слуга. Служить доброму и умному хозяину — лучшее, что может ожидать в этой жизни разумное существо». «Я его обожаю», — сказал Аид остальным. Он хихикнул и снова повернулся к Гопсу, который готовился к прыжку. «Итак, ты усвоил, что тебе надо делать?» «В точности». «Тогда, Майкрофт, открывайте портал. Удачи, дорогой мой Гопс». Майкрофт нажал зеленую кнопку, последствием чего были яркая вспышка и сильный электромагнитный импульс, заставивший бешено заметаться стрелки всех компасов на много миль в округе. Возник мерцающий прямоугольник. Гоббс глубоко вздохнул и шагнул вперед. Как только он это сделал, Майкрофт нажал красную кнопку. Портал закрылся, и в комнате воцарилась тишина. Ахерон посматривал на Майкрофта, который не сводил глаз с таймера на огромной книге. Доктор Мюллер читал Мартина Чезлвита в мягкой обложке, отслеживая успехи Гоббса. Феликс-7 следил за Майкрофтом, а Деламар рассматривал какую-то липкую дрянь, которую откопал в ухе. Через 2 минуты Майкрофт снова нажал зеленую кнопку. Гоб свернулся, волоча за собой мужчину средних лет в плохо сидящем костюме с высоким воротником и в шейном платке. Преступник едва дышал, и в изнеможении тут же плюхнулся на ближайший стул. Его пленник изумленно осматривался по сторонам. «Друзья мои», — начал он, глядя на полное любопытство лица, — «вы застали меня в неприглядном виде. Молю объяснить мне значение того, что я могу описать лишь как неприятное недоразумение». Ахерон подошел к нему и подружески приобнял за плечи. «Ах, сладостный запах успеха! Добро пожаловать в 20-й век и реальность! Мое имя Аид». Человечек поклонился и радостно пожал протянутую руку, решив, что оказался среди друзей. «Ваш покорный слуга, мистер Аид. Меня зовут мистер Кеверли. Проживаю у миссис Тоджер и служу инспектором. Должен признаться, что не имею ни малейшего понятия о великом чуде мне поведанном. Но умоляю, объясните, коль скоро вы автор этого парадокса, что случилось и чем я вам могу помочь?» Ахерон улыбнулся и похлопал гостя по плечу. «Мой дорогой мистер Кеверли, я мог бы провести с вами много часов в рассуждениях о сути диккенсовского изложения событий, но это воистину будет тратой моего драгоценного времени. Феликс 7, вернись в Суинден и оставь тело мистера Кеверли там, где его найдут поутру». Феликс 7 крепко взял мистера Кеверли за руку. «Да, сэр». «О, еще вот что, Феликс 7. «Да, сэр». «Раз ты все равно уходишь, угомони заодно и Старми Арчера. Он мне больше не нужен». Феликс 7 потащил мистера Кеверли прочь. Майкрофт плакал.